Глава 7. «Жанна Маратовна, а свободное посещение когда дадите?» — спрашиваю уже от двери. «Саш, как только зарегистрируют твое заявление в канцелярии и издадут приказ о формировании комиссии», — на секунду поднимает взгляд директриса. «Так что пока ходи. На занятия». Она красноречиво смотрит на меня и жестом показывает, что уже занята. В коридоре по пути в класс меня ловит Филин и Юля. «Стесель, ты что, в группу вообще не заходишь?» — упирается пальцем мне в грудь Юля. «Сань, ты единственный, кто из совета не высказался», — укоризненно смотрит поверх ее плеча Филин. «В группу не глядел давно, виноват, каюсь. Чуть не до того было, прошу извинить». Далее сжато за полминуты сообщаю новости о своей подаче заявки на экстернат. «Так что, если все путем, мне тут и учиться-то осталось до Нового года», — завершаю спич под их удивленные взгляды. «В этой связи предлагаю меня из ученического совета сбрить, поскольку сейчас могу быть занят. Плюс мне еще и в Бекистан отъехать, скорее всего, придется, пока, правда, не ясно, как скоро и как надолго». «Так и я после Нового года валю», — Филин задумчиво смотрит на Юлю. «В Хилдерстоун по гранту». «Ну вы молодцы. Сами все заварили, а теперь в кусты», — не на шутку взвивается та. «И канал, как назло, растет. И олимпиад график вон расписали. Вот вы...» «Ладно, погоди, в чем проблема-то?» — сажусь на подоконник в коридоре. «Пока же мы еще тут, давайте разбираться, что стряслось-то». «Ключевая проблема в том, что мы договаривались о разделении труда». Юля переводит сердитый взгляд с меня на Филина и обратно. «С вас стратегия и управление, с нас медиаплан и, как результат, пиар и известность. Мы свою часть делаем нормально. Мало кто еще так растет, как наш канал. Гляньте на цифры». «Да кто бы спорил», — бормочу, листая в телефоне ленту комментариев к нашему каналу. «Ничего себе». «Эх вы!» — Юля огорченно вздыхает, поворачивается к нам спиной и опирается о перила. Кажется, собираюсь расстроиться всерьез. «Юль, постой, вернись к нам. Давайте с текущей горячкой разберемся. Что на сегодня, с вашей точки зрения, актуально настолько, что без одного меня просто не решается?» Вопросительно гляжу на Филина, который подходит к Юле и, взяв ее за руку, возвращает обратно к окну. «График олимпиад есть», — безэмоционально отвечает она. «Предварительно с судейством тоже согласовано». «А что по судейству придумали?» «Все так же. Профильные кадры универа либо соответствующих институтов. С подачи Юлдашева заведующие кафедрами либо назначают кого-то, например, как кафедра русской филологии универа. Там заведующая кафедрой сама не подписалась, но доцента назначила», — сухо начинает отвечать Юля. «Дополнительно студенты кафедр предварительно на наши условия согласны», — продолжает за ней Филин, — «поскольку им платим из собираемого фонда». «Слушайте, народ, так у вас и без меня все отлично получается. Можете объяснить, я-то вам зачем?» Искренне недоумеваю и радуюсь за народ одновременно. «Юля, и что конкретно тебя так вырубает?» «Без призового фонда это все как выращивание ананасов за полярным кругом», — резко теряет энтузиазм Филин. «А за призовой фонд отвечал ты. И как ты это все организовал, у нас не получается», — продолжает за Филина Юля, в голосе которой опять слышны обвинительные нотки. «Народ, колитесь. Вы уже встречаетесь?» — по какому-то наитию спрашиваю их и вижу, что попал. «Ну да, уже несколько недель как», — удивляется Филин под ухмылку Юли. «А какое это имеет значение?» «Да никакого, я так спросил. Итак, с олимпиадами у нас аншлаг, и проблема только в призовом фонде». «Это очень немаленькая проблема, Стесев», — медленно говорит Юля, беря под руку Филина. «Без призов весь проект накроется». «Так, люди, это вообще не проблема. Смотрите. Призовой фонд у нас конкретно по математике формировался из двух источников. Взносы участников, которые по 2 бакса, и из барского плеча банка. Вопрос. Если останется только один ваш первый источник, взносы участников, этого хватит?» «Да», — коротко отвечает Филин, поддерживаемый Юлей за руку. «Но проблема не в том, чтобы собрать стесель. Проблема в легализации. Мы вначале пытались звонить в банки». «В один я даже зашла, но...» Юля выглядит крайне смущенно. «Но никому это не интересно», — подхватывает Филин. «Просто даже не дослушивают до конца. А в твой банк, от которого были предыдущие сертификаты, мы без тебя звонить не стали». «Тут ты. Только и всего-то». «Сейчас». Достаю телефон и набираю Лену. «Не спишь?» «Уж нет, явно подтягивается Лена. Что стряслось?» «Ты просто медиум», — бормочу тихонько, стараясь отойти от Филина с Юлей на шаг подальше. «Тут наше олимпийское движение, которое по воскресеньям, оказалось неожиданно востребованным в массах. Но весь вопрос тормозит отсутствие призовых сертификатов банка». «Хм, твоего, который ты мне в прошлый раз из багажника дала». Краем глаза вижу, что мои попытки отойти от Юли и Филина успехом не увенчались, и они с интересом прислушиваются к беседе. Отсюда вопрос. «Мелкий, я поняла. Это срочно. Насколько?» «Насколько это срочно?» — прикрыв трубку рукой, переадресовываю вопрос. «Хорошо бы до завтра», — шепчет Филин. «Еще же организация по месту — это тоже время». «Хорошо бы до завтра», — дисциплинированно передаю Лене. «Хорошо, решим. Проснусь, отзвонюсь. Чмок». Лена вешает трубку. «Сегодня до 12 либо до часу что-то скажут. Передаю сгорающим от нетерпения соученикам и под звуки звонка вместе с Юлей шагаю в класс на ненавистную лично мне литературу». Через какое-то время в WhatsApp приходит сообщение от Лены. «Лена, я все выяснила. Ваши эти олимпиады будут насколько регулярными?» «Мелкий. Пока расписаны 4 штуки наперед. Биол, хим, физ, лит. За регулярность в будущем именно сейчас точно не скажу, но похоже, что регулярно». «Лена. Ближайшая когда?» «Мелкий. План? Вот это воскресенье». «Лена. Тогда на ближайшую я тебе как в прошлый раз передам, но на все следующие надо сделать так. Ты от своего ИП заключишь договор с банком». «Мелкий». Удивленный смайлик. «Это как?» «Лена, съездишь к бате и распишешься. К этому договору будут приложения. Одно приложение равно один сертификат. Сумму будешь проставлять сам. Как только сертификаты срабатывают, передаешь данные в бухгалтерию, батя скажет кому. Скорее всего, просто СМС будешь слать. Там все без тебя сделают». «Мелкий. Что значит сертификаты срабатывают?» «Лена. Ха-ха-ха-ха-ха. Как только выдаешь сертификат кому-то, в банке по ним можно будет получать уже на следующий день. Ты при этом свой НАЛ вносишь на свой счет и оплачиваешь банку согласно выданных сертификатов». «Мелкий. Блин, это же отчеты в налоговую сдавать». Удивленный смайлик. «Лена. Ну а ты как думал? Кстати, членские взносы, которые тебе участники сдают на старте, можешь проводить через свой кассовый аппарат. Только тебе к нему еще кассовую книгу надо вести. Хе-хе. Но зато каждому участнику за его 2 бакса сможешь выдать кассовый чек». «Мелкий. Понятно. Спасибо. Эй, а откуда ты про 2 бакса знаешь?» Удивленный смайлик. «Лена. Так на ваш канал залезла. Хи-хи, смайлик. Там такое движение, смайлик. Мелкий, кстати, а кто все эти тёлки, которые вас пиарят в инсте и вообще везде?» Удивленный смайлик. «Мелкий». Удивленный смайлик. «Одноклассница же. Юля вообще член ученического совета. Кстати, на медаль идет». «Лена». Удивленный смайлик. «Ничего себе, школьницы нынче пошли». «Мелкий, слушай, мне чего-то из-за этих отчетов неспокойно». Грустный смайлик. «Лена». «Не сыпься. Ты что, новости вообще не смотришь?» «Мелкий». «Шутишь?» Злой смайлик. «Тут спать иногда некогда. Какие новости?» «Лена». «Зря. Новый президент объявил мораторий на проверки МСБ на 3 года. А эти твои $100 кассы в месяц — это даже не мелкий бизнес, мелкий, смайлик, а микроскопический, смайлик. И потом, если ты думаешь, что банки прямо вот так жаждут поддерживать всякие начинания школьников, мелкий. Понял. Не продолжай. Спасибо. Лена. То-то. Погодь, есть второй вариант. Мелкий. Вопрос. Лена. Идете в НИШ, к директору. Договаривайтесь с ним. Все ваши олимпиады идут под эгидой НИШа и на территории НИШа. В этом случае сертификаты от банка будут автоматом, но НИШу. А с вас столько участия. Но время, судейство и так далее решает НИШ. Вам может не понрав. А, еще они кассира в день олимпиады будут выводить на работу, чтобы от участников все эти взносы принять. Это тоже надо будет оплачивать из этого вашего фонда. Мелкий. Сколько? Лена. КЗ. $20 за половину воскресенья. Мелкий. Спасибо еще раз. На перемене говорю Юле, чтоб шла за мной и иду в класс к Филину. Два варианта. Первый. Сертификаты получаете от меня. Пересказываю официальную схему с налоговой с моим участием, наблюдая попутно, как глаза Филина и Юли наполняются тоской. «Вот так. А что вам не нравится?» — удивляюсь их странной реакцией. «А ты будешь этим заниматься?» — пытливо смотрит мне в глаза Филин. «Такая автономность, как собственное юридическое лицо, это здорово. Но если ты уходишь...» «Филин, скажу чужими словами. Let tomorrow take care of itself. Давай решать проблемы по мере их поступления. Сейчас же мы вместе, еще до Нового года вместе как минимум. Пока делаем так. Но на всякий случай есть еще вот такой запасной вариант через НИШ». «Лично мне второй вариант ближе», — припечатывает Юля, внимательно выслушав и задав пару уточняющих вопросов. «С точки зрения автономности». «Но мы же там как раз теряем автономность», — поворачивается к ней Филин. «И судейство с ними согласовывать — это еще не в худшем случае, и место проведения...» «Во-первых, есть вариант, что вы со Стесевым тут только до Нового года, а мы с девочками несколько недель уже спим урывками, чтоб канал раскрутить», — сверлит Филина взглядом Юля. «Во-вторых, с Нишем все будет, как договоримся. Хотя где-то согласна, но если из нас троих активной могу остаться только я, то...» «Стесев, ты не обижайся, но я и сейчас-то тебя выловить не могу неделями, при том, что ты со мной в одном классе учишься». Юля переводит взгляд на меня. «А что будет потом, когда ты тут еще и учиться не будешь? Что думаешь?» «Лично я думаю сразу две вещи. Первое. Перед принятием решения необходимо оценить обстановку, а никак не наоборот. Согласны?» Перевожу взгляд с Филина на Юлю. «А вы сейчас как раз решаете, что делать до того, как сходили в НИШ». «А ведь точно», — хлопает себя по лбу Филин. «И, кстати, там директором НИШа мужик. Юля, можем твой актив запрячь? Сходит группой». «Со своей стороны приложу усилия, чтобы с директором НИШа о нас поговорили. Искренне думаю, что Лена сможет помочь. И чтобы они шли нам на уступки максимально, поскольку они очень выигрывают в репутации. При нулевых финансовых затратах». «А ты сливаешься». Юля снова пристально смотрит на меня. «Ну, почему? Мое ИП, ваше ИП. Только давайте перед принятием окончательного решения все же оценим обстановку». Наклоняю голову к плечу. «Уже потом начнем ругаться. Не заранее». «Ты с нами в НИШ пойдешь?» — в лоб спрашивает Филин. «Без проблем. Если надо, могу сходить. Вопрос, чего вы ждете? Если надо решить вопрос, то иду. Если же вы хотите отработать упражнение на тему взрослых переговоров самостоятельно, то я вам буду только мешать». «Мы сами сходим. Для начала», — кладет руку на плечо Филину Юля. «Я возьму девочек, отчеты по математической олимпиаде и сходим». «Так директор Ниши на ней сам был. Зачем ему отчеты? Недоумеваю». «Стесев, ты там со своими деньгами все проспал», — смеется Филин. «Он-то как раз куда-то быстренько убежал сразу после сдачи работ, на оглашении результатов отсутствовал, но встречал потом Жанну за воротами с букетом в руках». Опа! Я действительно удивлен. Так получается, мы там вообще через Жанну можем... «Дурак, что ли?» — взвивается Юля. «А ты знаешь, как у них там все окончилось тем вечером? Вдруг она его вообще видеть не хочет? Тем более звонить первой и согласовывать внепрограммный вопрос собственных учеников». «Упс, точно. Ладно, у Жанны сам спрошу». «Саня, я очень рад твоему энтузиазму, но задержись». Котлинский перехватывает меня на выходе из своего кабинета, откуда я, отработав онкологию, бегу на первый этаж в педиатрию. «Игорь Витальевич, сегодня на первом этаже запись большая, осень же». Вопросительно смотрю на него. «Я думал, сезонность в педиатрии, вы в курсе?» «Саня, это ты меня сейчас так на место поставил и поупирать решил?» С размаху садится в кресло Котлинский или переутомился? «Зачет!» Котлинский продолжает смеяться. «Упс. Пардон. Заработался. Я по финансам, мы недолго, садись». Котлинский лезет, передает мне лист с принтера. «По цифре 1 расчет по Анне. Они полностью внесли всю сумму. Проверяй». «Да, вижу. Я бы ее еще понаблюдал раз в месяц в течение хотя бы полугода». «Саня, на предмет рецидивов ее и так автоматом будут наблюдать и без тебя», продолжает смеяться Котлинский. «Но я понимаю, о чем ты. Конечно. Хотя в нашем случае, с учетом распознавания клеток иммунной системой, это скорее перестраховка». «Так, вторая строка — это простата. Выплачено 30% по состоянию на сегодняшний день. Сколько там, по твоим ощущениям, осталось с ним работать?» «Я бы дал еще недели 3, но у него и ситуация лучше. Организм здоровее, стадия полегче. Кстати, Игорь Витальевич, если совсем честно, я его сейчас только наблюдаю, добросовестно делюсь новостями. Его организм почему-то учится гораздо быстрее, чем то же самое было у Анны. Я сейчас, по большому счету, больше наблюдаю, чем работаю». «Можем брать следующего?» «Да». Котлинский кивает и подает второй лист. «Это прием по новорожденным. Есть вопросы?» «Сумма под грудничками меня удивляет настолько, что на автомате отвечаю. Вопрос только один. А что, если заниматься только новорожденными?» Потом сам смеюсь над тем, что сказал. «Шучу, извините». Котлинский скупо улыбается, не присоединяясь к веселью, и передает мне конверт. «Саня, считай. Насчет грудничков это и называется востребованность. Тот случай, когда рынок сам несет тебя вперед». «Игорь Витальевич, а давайте вернемся к разговору о клапанах. Я общался с родственниками и с Бахтиным. Вот что они говорят». «Саня, кажется, ты хотел бежать на первый этаж», — поддевает меня Котлинский. «Я подумаю. Серьезно подумаю, хорошо? Лично мне очень не нравится, когда начинается звездная болезнь. И я должен быть уверен, что у нас ее нет». «Что это, звездная болезнь?» «Хм», — Котлинский удивленно смотрит на меня. «Это когда специалист думает, что может все, не соизмеряя объемы работ со своими реальными возможностями. Обычно бывает как защитная реакция психики». «Упс. Думаете, ко мне относится?» «Саня, я подумаю над твоим планом». Деликатно уходит от прямого ответа Котлинский. «И ты же сейчас видишь, что я действительно подумаю». «Да». «Я согласен, что я часто перестраховщик и часто опасаюсь чрезмерно и необоснованно. Но лично меня, Саня, никогда не подводила чрезмерная осторожность. А вот шапкозакидательский настрой». Котлинский выразительно смотрит на меня. «Игорь Витальевич, так и какие риски вы видите при подключении арабов и при работе на паях с ними?» «Саня, я не Бахтин, я врач, и то, что ему очевидно, мне нужно выяснять и перепроверять. Я действительно подумаю. Но чтобы наш разговор не был пустым сотрясанием воздуха, предлагаю говорить профессионально. Ты хочешь обсудить и инициировать проект? Готов участвовать и финансово? Здорово. Давай оформим для начала в читаемой лично для меня форме». «Это как?» «Microsoft Project'ом владеешь?» «Да». Вот давай ты вначале накидаешь с цифрами, как ты себе видишь проект по клапанам в связке с онкологией, в связке с грудничками, с учетом сезонности в педиатрии. Ага-га-га-га-га-га, веселится Котлинский. А потом я, как старший товарищ, вникну в серьезный документ. И мы вместе решим, как, куда, с каким темпом и условиями двигаемся дальше. Хм, не сообразил. Искренне удивляюсь, как не додумался до очевидного. А ведь штабная культура должна быть. Бормочу под впечатлением. Ведь действительно, надо не языком молоть. Спасибо. Не за что, кивает Котлинский. Я действительно готов двигаться дальше, но, во-первых, обдумаю все твои новые вводные от Бахтина. Во-вторых, если мы обсуждаем серьезные вещи, то давай ты хотя бы пропишешь свои соображения для начала, в виде проекта, как полагается. Что не прописано, то неуправляемо. А не будешь это мне предлагать сделать за тебя. Котлинский весело улыбается из своего кресла. Я начальник, мои правила. Принимается. Виноват, не хватило опыта. Не обиделся. Боже упаси, перед тем, как принимать решение, надо оценить обстановку. Для оценки обстановки нужно систематизировать вводные и данные. Для вас картина непрозрачна. По крайней мере, пока я не переложу все из своей головы в сроки, цифры и ресурсы. Сейчас удивляюсь, почему сам не додумался. «Но-с, я к индивидуальному подходу готов», — Сергеевич с энтузиазмом потирает руки. «Сегодня он мне сказал прийти попозже, остальных отпустил пораньше, чтоб под ногами никто не путался, как поясняет он сам. Саня, вообще физподготовка в твоем случае ставит целями устранения функционального дисбаланса у тебя, если он есть. Это первое. И проверку под нагрузкой твоего обмена веществ, чтобы ничего не вылетало, как позвоночник у Сабирова. Это второе. Информирую, чтобы действия спортсмена на тренировке были не только добросовестными, а и осознанными и инициативными». «А что у меня в дисбалансе?» Сергеевичу удается меня регулярно удивлять. «А вот это мы сейчас и будем выяснять. Пошли в манеж». Мы перемещаемся в атлетический манеж, примыкающий к нашему корпусу, и следующие полчаса посвящаем непонятным на первый взгляд упражнениям типа гусиного шага, отжиманиям в упоре, бегу с ускорениями, бегу елочкой и тому подобное. «Странно», — удивленно констатирует Сергеевич через полтора часа. «Надо бы, конечно, тебя так часов на пять пригрузить. Но я думал, что уже сейчас что-то можно будет сказать». «А что вас смущает?» — спрашиваю, попутно приводя дыхание в норму. «Ты под нагрузки адаптируешься, что ли? Из ресурса не выводишься». Сергеевич ненадолго зависает. «Вижу, что от этого проку будет немного. Слушай, а если бы я тебе сейчас сказал десятку пробежать, ну, 10 км, ты бы ее пробежал? Имею в виду не дисциплину, а физически. Потянул бы?» «Давайте пробежимся», — указываю рукой на дорожку манежа. «Примерно на 3/4 часа удовольствия». «Но ответ — да, пробегу». «Вопрос, налегке или с отягощениями?» «А ты сейчас о каких отягощениях?» — осторожно спрашивает Сергеевич, как-то странно глядя на меня. «Ну, там дополнительный груз как вариант». «Дополнительный груз еще бывает эргономично или неэргономично закреплен», — просвещаю Сергеевича. «Знаете, есть такие старые рюкзаки, которые не по спине вес распределяют, а только на плечах, на лямках висят». Сергеевич кивает, задумчиво глядя на меня. «Вот это не самый удобный вариант. Там, чтоб темп не терять, лямки придется руками придерживать», — просвещаю его в ответ. «Или еще груз бывает вообще не закреплен, в руках, например. Вот если он соизмерим по весу с заплечным, то это вообще каторга». «Наверное», — добавляю на всякий случай. «Приведи пример», — хмурится Сергеевич, глядя на меня с короткой дистанции. «Например, аппарат для погружений, ну, акваланг, еще говорят. Он же на лямках, его же за спину можно повесить. Сергеевич, у него баллоны из металла», — снисходительно улыбаюсь. И если вы с аппаратом соберетесь бежать, дай вам бог здоровья, то у вас в ритм бега железяка в четверть центнера будет делать массаж всех ваших позвонков. Но не осевой нагрузкой, а под углом в 90 градусов. К оси позвоночника. Отгадайте, что будет с позвоночником через 10 км? Фарш. Сергеевич задумчиво смотрит на меня. А еще, допустим, металлический или любой жесткий ящик с ручками. За спину не крепится никак. Либо, как вариант, с собой крепление за спину отсутствует, а переместить надо быстро. Допустим, тоже на дистанцию в 10 км. Вот если тянуть в руках, то выдыхаешься на порядок быстрее, чем если бы груз был закреплен за спиной. То понятно. Но откуда ты этого всего нахватался? Сергеевич озадаченно смотрит на меня. Тебе по жизни, что ли, заняться нечем? Про аппарат Вовик рассказывал. Говорит, пытка еще та. А с грузами сам экспериментировал. Интересно было. Не вдаюсь в детали. Сергеевич, но мы отвлеклись. Вы сейчас о десятке с отягощениями говорили или как? Или налегке? Тьфу ты. Да, спохватывается Сергеевич. С отягощениями, можно сказать. Какой вес, какие параметры, как груз крепится? Груз не крепится никак. В нашем виде спорта обычно практикуют три варианта. Бег по снегу, бывает, что и по очень глубокому. Насколько глубокому? По пояс. Второй вариант — бег по песку. Ну, для примера, любой приморский пляж можешь взять за основу. И третий вариант — по глинозему. Никаких рюкзаков, аппаратов на горбу и подобной ереси. Ух ты! — рефлекторно морщусь. Третье — по глинозему — вообще жесть. Сергеевич, по такому рельефу тоже пробежал бы, особенно если налегке. Но еще вопрос. А какая температура воздуха и влажность? «Саня, не за... не парь мне мозги!» — злится Сергеевич. «К чему этот вопрос? Выпендриться решил? Умный?» «Ну, зря вы так. Может, мне и приходилось». Дипломатично ухожу от прямого ответа. «В молодости экспериментировать. А спрашиваю за тем, чтобы понять. Пробежать-то я пробегу, но буду ли в состоянии еще что-то после этого делать?» И сколько процентов моей ресурсной боеспособности? Я сейчас про бокс, от этого останется после такого забега. Только, Сергеевич, это же бесполезно обсуждать. Это все пробовать надо. Потому что вы сейчас о каких-то циклических повышенных нагрузках. А я не понимаю, что вы на основании них для бокса во мне хотите определить. Зато я понимаю, бурчит в ответ Сергеевич. Ладно. Хватит болтать, это все действительно пробовать надо. Пошли в зал. По пути в зал Сергеевич продолжает ворчать. Ты не расслабляйся, а заряжайся на выходные. Твоя вторая половина нас в субботу на Большое озеро сможет отвезти? Там как раз песок и рельеф какой надо. Кое-что попробовать. В воскресенье сможет, в субботу она после смены. Только я бы лучше такси взял, если вы не против. Что она там делать будет, пока мы бегаем? Богат? Сергеевич неодобрительно смотрит на меня. Но мы же не каждый день будем туда мотаться. Вопросительно смотрю на Сергеевича. Пока только тестирую кое-что. Явно недовольно отвечает Сергеевич. Это еще не программа подготовки. Это только если по больничному сдача анализов. Как пойму картину... Тогда скажу, что дальше делаем. Сергеевич, в субботу и воскресенье вас лично и привезу, и увезу на озеро. Прикладываю руку к груди. Со всем почтением. Только давайте сами обойдемся, если вы не против. Если ты платишь, то без проблем. Оставляет за собой последнее слово Сергеевич, которому не могу понять почему. Не нравятся результаты наших с ним экспериментов в атлетическом манеже. «Сергеевич, а что вам не нравится?» Решаюсь спросить откровенно, пока он возится с ключами, отпирая двери нашего зала. «Саня, если все так ненормально, нормально, значит, где-то заложена большая жопа. Но не может у человека быть настолько идеально сбалансированного организма, еще и перестраивающегося по ходу дела под нагрузку. Ну, не бывает так!» Сергеевич резко успокаивается и продолжает нормальным тоном. Я не понимаю. А когда я чего-то не понимаю, я нервничаю. Все, на мешок. Слушать таймер. Я буду рваные раунды вручную давать. «Привет. Я думала, без тебя прокисну сегодня». Лена встречает меня в прихожей и за руку тащит на кухню. «Пробуй». «О, пицца?» «Ага, даже тесто сама катала». «Ничего себе, тебя жизнь покрутила!» Смеюсь, опускаясь на стул. «Вас стало просто не узнать, принцесса». «Сама себе удивляюсь», — беззаботно отмахивается Лена. «Всю жизнь терпеть не могла ни готовить, ни по дому что-то делать. А вот поди ж ты». «Я думал, ты отсыпаться будешь». С удивлением гляжу на отмытую квартиру, чистые окна и прочие атрибуты генеральной уборки, которая была сделана сегодня в мое отсутствие. «Отоспишься тут, как же!» — хмурится Лена, раскладывая по тарелкам в дополнение к пицце салат. «В этом месте не понял. В чем проблема?» «За задней стеной строят здания. Так-то мы их не видим и не слышим. Но сегодня весь день перфоратором долбили. Не пробовал уснуть под перфоратор?» «Ну, лично я, если надо, усну», — смеюсь в ответ. «Но согласен, удовольствие ниже среднего». «Блин, я как-то раньше на этого внимания вообще не обращал. А сейчас даже в голову ничего не приходит, что делать и как с этим бороться. По идее, в дневное время же имеют право». «В том-то и оно», — хмуро соглашается Лена, глядя в свою тарелку. «Ладно, извини, не буду корчить козьи морды. Пардон за негатив». «Ничего себе, какая предупредительность. Мне снова становится смешно. Слушай, я тебя прямо по-новому для себя открываю». Кладу свободную руку на ее предплечье. «Но с точки зрения сидения в декрете, мне уже за тебя страшно. Если тебе уже сейчас так некомфортно». «Ну, — коротко кивает Лена, — понять бы еще, насколько это стройка по времени. Хорошо, если быстро. А если, как у нас обычно бывает, на пару-тройку лет?» В этот момент, как по заказу, со стороны потолка раздается дробный стук, как будто кто-то решил побегать в квартире над нами по паркету на каблуках. Лена тяжело вздыхает и нервно косится на потолок. «Сейчас вернусь. Мне-то смешно, но вижу по Лене, что за тишину пора начинать бороться». Быстро переобуваюсь в прихожей и, поднявшись на этаж выше, звоню в одну из квартир над своей. «Кто там?» — раздается женский голос из-за двери. «Сосед снизу. Можно попросить не топать по полу?» — говорю сквозь закрытую дверь. После чего мне открывает женщина лет 30, за спиной которой бегает мальчик лет 1,5-2. «Я вас слушаю». Женщина вопросительно смотрит на меня, кажется, не услышав всего моего текста с первого раза. «Я ваш сосед снизу. Как могу вежливее, повторяю еще раз. Могу попросить вас не топать по полу?» «Это не я. Это он». Женщина устало кивает на мальчика за своей спиной. «Попробую, но не обещаю. Намордник на него надеть не смогу». Поглядев на них еще пару секунд, понимаю, что спорить бесполезно. Особенно в свете пьяного мужика, видимо, мужа, спящего на диване в комнате и просматривающегося прямо от дверей, где стою я. «Понятно. Если будет возможность, пожалуйста, все же попытайтесь». Киваю на прощание и избегаю по лестнице вниз. На улице обхожу свой дом и выхожу на бывший пустырь, который теперь огорожен забором и размечен по всем правилам строительства. Как и положено, строящийся объект через каждые 5 метров украшает огромный баннер, являющийся паспортом строительства, с указанием компании-застройщика, директора этой компании и ответственного непосредственно на этом объекте. Рядом, согласно требованиям законодательства, дисциплинированно указаны и все телефоны. Недолго думая, набираю номер старшего по этому объекту. «Алло!» — раздается совсем неудивленный, бодрый и неуставший мужской голос. На заднем плане слышен шум стройки. «Здравствуйте, Андрей Петрович?» «Да, с кем говорю?» — чуть удивляется собеседник на том конце провода. «Я ваш телефон взял с паспорта объекта на ограничительном заборе. Прошу прощения за беспокойство, я жилец дома рядом с вашим объектом номер 19825. «Я понял», — подбирается голос в трубке. «Что случилось?» «Ничего не случилось, все в порядке. Личный вопрос. Жду ребенка. Настройки, технологический шум, круглый день. Меня это раньше не сильно тревожило, пока один был. Но сейчас хотел спросить, не сориентируете, как надолго сама стройка?» «Еще 18 месяцев по плану», — моментально отвечает мой собеседник. «Но это до сдачи, не считая чистовой отделки самими жильцами. По опыту, отделочные работы будут еще до ноября. То есть, считайте, еще 2 года». «Спасибо большое. Вопросов больше не имею». «Мы всегда строго соблюдаем правила», — продолжает голос в трубке. «С 23.00 до 6 утра у нас на объектах всегда тишина. Пожалуйста, не переживайте. На 7 часов полнейшей тишины в сутки можете рассчитывать смело». «Благодарю». «У меня для тебя 2 новости, и обе так себе». Смеюсь, переобуваясь в тапочки дома. «Я уже поняла», — сверлит меня взглядом Лена. «По твоему довольному виду. Хе-хе. Куда ходил?» «Вначале поднялся на этаж выше, попросил не топать». «Да вроде затихли», — морщится Лена. «Вопрос, надолго ли?» «Эх, вот тут не знаю. Если коротко, муж, кажется, бухает. По крайней мере, сейчас, среди недели, валяется одетый на диване. В доме все очень скромно, чтобы сказать мягко. Подробно докладываю все подробности, которые успел заметить. Ребенку 1-1.5 года, может, 2. Носится, как угорелый. Жена говорит, запретить ребенку может не получиться, он еще ничего не понимает. Потому не знаю, как надолго они затихли». «Блин», — смеется Лена, — «вот жопа-то! Действительно, ничего не сделаешь. Какая 2-я новость?» «Точно, это же не все. Сгонял на улицу, позвонил старшему по строящемуся объекту». «Каким образом?» — широко раскрывает глаза от удивления Лена. «За 3 минуты?» Дом обошел вокруг, вышел к их стройке. Паспорт строительства на заборе висит, все как полагается. На нем телефоны всех ответственных в круглосуточном режиме. Нисходительно смотрю на Лену. Вот набрал 3-й номер в списке. Директору постройки. «А я и не подумала», — качает подбородком, как китайский болванчик Лена. «Ты смотри, оказывается, и у нас тоже что-то могут сделать нормально». «И не говори, сам не ожидал. Теперь о неприятном. Стройки еще по документам на 18 месяцев. Плюс потом жильцы сами будут отделкой еще все лето до ноября баловаться. Итого это кино, тычу пальцем за спину в сторону стены, еще на 2 года. Извини, что не обрадовал». «Да уж», — озадаченно после паузы выдает Лена. «Я тебя услышала. Встает вопрос, что делать? Я бы, может, еще потерпела и списала все на свои гормоны, там, на нервы. Но ребенок... Уже молчу про пыль и грязь на стройке». Лена выглядит не на шутку озадаченной. «Слушай, я раньше как-то не сталкивался». Задумчиво бреду в большую спальню, взяв за руку Лену. «Это все действительно так серьезно?» «Да, мелкий», — коротко отвечает она с уверенностью танка. «Чтоб долго не рассусоливать, тебе знакомы слова «полный покой»?» «Слыхал». «Вот желательно, чтоб какое-то подобие этого покоя все же существовало. Ладно, я не жалуюсь. Пошли спать. Что-нибудь придумаем». Через какое-то время в спальне Лена задумчиво спрашивает. «Слушай, а что если на этот период, ну пусть на 2 лет, переехать куда-нибудь вместо потише?» «Это куда, например? Я и сам сейчас думаю об этом, но пока не имею никаких конструктивных идей». «Да хоть и в столичный центр. Там точно такого нет. И звукоизоляция в порядке». «Я не уверен, что по деньгам потяну». «Вот не скажи. Твою эту квартиру на аналогичную там поменять вполне можно». В порыве энтузиазма Лена садится на кровати и начинает рассуждать вслух. «Ремонт у тебя в порядке. Плюс, что важно, у тебя 2 туалета и 2 ванные. Это очень удорожает квартиру. Кстати, квартира в столичном от твоей темы отличается, что там по современным стандартам больше 1 санузла». «А ты часто меняла квартиру?» — кашусь на Лену. «Откуда такой опыт?» Ха, мелкий, в преддверии ребенка любая баба становится резко хозяйственной. Ладно, это у меня бзик перед сном. Мысли вслух. Проехали. Лена откидывается обратно на подушке. И в этот момент раздается звонок в дверь. «Да что ж за день сегодня такой?» Притворно сочувствует Лена, на самом деле веселясь и спихивая меня с кровати в сторону прихожей. «Мелкий, я дверь открывать не пойду. Не обижайся». И в мыслях не было гнать тебя открывать двери. За дверями обнаруживается какой-то маленький, худой и невзрачный парень, который, глядя в планшет, второй рукой протягивает мне раскрытое удостоверение сержанта полиции. «Добрый вечер, сержант Киреев. По этому адресу проживаете?» «А есть сомнения?» — вопросительно наклоняю голову к плечу, стоя перед ним босиком и в трусах. «Обход и опрос по плану, не нервничайте». Заученно и, видимо, не в первый раз, говорит сержант, не отрываясь от планшета. «Ничего необычного не замечали? Сегодня или вообще? Последние пару часов?» «Нет, пришел меньше часа назад. В квартире нет посторонних, о присутствии которых вы бы хотели сообщить». Все так же, уткнувшись в планшет, по заученному списку вопрошает сержант. «Вы позволите, я пойду спать?» Вежливо отвечаю вопросом на вопрос. Парень, наконец, поднимает глаза, чуть отстраненно окидывает меня взглядом и затем нормальным тоном говорит. «Не обижайся. Обход по задаче. Тут труп свежий в посадках у конюшника». Он кивает в сторону озера, на берегу которого стоит мой дом. «Вот и идем по всем квартирам теперь». Вижу по нему, что он говорит чистую правду, поэтому поддаюсь эмоциям и спрашиваю. «Если не секрет, а что ты рассчитываешь таким образом обнаружить? Допустим, ну, ты понял. Так я что, тебе прямо вот так вот и скажу? Да, моих рук типа дело». «Ой, слушай, можно подумать, у меня есть варианты отсидеться», раздраженно отвечает парень, возвращая взгляд обратно в планшет. «Конечно, тупость. Но офицерам виднее же. Хотя пока главная задача стоит отметить те квартиры, в которых двери не откроют. Не знаю, как это поможет. С одной стороны, не мое дело. С другой, я сам живу в этом доме, а кроме меня еще и Лена. В принципе, я кровно заинтересован внести ясность, поскольку Ленина беременность добавила нервотрепки и головной боли не только ей. У меня в голове отдельные мысли складываются в мозаику, и я предлагаю. Давай вместе пробежимся. Я в этом доме с детства, многих знаю, если и не по имени, то в лицо. Плюс, может, чем еще помогу?» «Документ засвети вначале», — недоверчиво косится сержант. Через полминуты предъявляю ему удостоверение, чип которого он считывает планшетом и пару секунд внимательно вглядывается мне в лицо. «Слушай, так тебе только 16. «И что, тебя что-то смущает? Несовершеннолетний же». «Во-первых, эмансипирован. Решение суда дать. Во-вторых, я в этом доме живу, и живу не один. Ты уйдешь, а мне оставаться. Я больше тебя заинтересован, чтобы был порядок», — поясняю свои прозрачные, как мне кажется, мотивы. «В свете ваших этих трупов по соседству». «Да мне-то что?» — немного удивленно пожимает плечами сержант. «Хочешь? Пошли». Дома, прямо в прихожей, за секунду натягиваю спортивный костюм, вставляю ноги в сланцы и, взяв ключи, захлопываю за собой дверь, потому что Лена уже спит. За следующие полчаса мы обходим весь подъезд до самого верха, не находя пустых квартир. Нам везде открывают. Кое-где узнают меня. Хромой электрик нашего КСК, живущий на 12 этаже, на стандартный вопрос сержанта вдруг сообщает. «А вот буквально с полчаса тому пацан в соседний подъезд шмыгнул. Там доводчик на двери барахлит. Кто-то зашел, а дверь еще минуту не закрывается. Вот какой-то паренек туда дунул. Не из наших». «Откуда знаете, что не ваш?» По-прежнему, глядя в планшет, уточняет сержант. «А я этот дом еще в 93-м строил», — отвечает электрик. «И в лицо всех знаю, потому что работаю тут же». «Прямо всех?» Недоверчиво отрывается от планшета мой спутник. «И лицо рассмотрели?» «Не хотите, дело ваше», — меланхолично отвечает электрик. «Вы сами спросили, что необычного». А лампочки у нас вокруг дома горят нормально. Я здесь как раз еще и электрик, так что все я рассмотрел, и лицо тоже. Логично. Извините. Дверь перед нами закрывается, а сержант спрашивает меня. Ну что, еще один подъезд и Алга? Давай. В соседнем подъезде, который записан за другим номером дома, хотя и находится в одном с нами здании, я знаю не всех. Но на четвертом этаже чувствую, что шел с сержантом не зря. После того, как в 16-й квартире нам не открывают, говорю. Вот за этой дверью сейчас есть человек. Человек смотрит на нас в глазок и думает, что нам этого не видно. Точно? Абсолютно не напрягаясь, поворачивается в мою сторону сержант. Точно. Смотрит на нас в глазок. Нам отсюда не видно, потому что глазок перископический, и, возможно, там внутри свет не горит. А ты откуда знаешь? Еле заметно удивляется сержант. Чувствую. Потому и с тобой пошел. Не вдаюсь в лишние подробности. Кстати, судя по его нервам, он нас еще и слышит. Вернее, судя по психике. Одновременно с моими словами, человек с той стороны двери действительно начинает сильно нервничать. «Прикольно!» — задумчиво тянет сержант, явно не зная, что ему делать. «Мужчина, лет около 30, рост на спичечный коробок повыше меня. Не толстый, средняя комплекция. Перечисляю в стиле метронома, внимательно наблюдая за обратной стороной двери, за которой у кого-то, вижу, разыгрывается беззвучная истерика. Вот сейчас, пока я тебе это говорю, он нервничает все сильнее. И, кстати, он хоть и в квартире, но почему-то стоит в верхней обуви. Откуда знаешь?» — подбирается после описания персонажа мой спутник. «Так зазор между пятками и уровнем пола. Роняю полунамек. У тапочек такой толстой подошвы обычно не бывает. По какому-то наитию решаю обострить. Ну что, зовем наших, пока он на прорыв никуда не кинулся?» «А окна?» — неожиданно подыгрывает мне сержант. «Смеешься? 3,10 высота потолка плюс цоколь еще 2 метра. С 15 метров прыгать? Ну пусть ныряет, нам же забот меньше». Дверь 16-й квартиры открывается практически одновременно со щелчком замка. Из квартиры в полуоткрывшуюся дверь выскальзывает весьма средних кондиций мужик, который в правой руке держит то ли маленький ломик, то ли вообще какой-то обрезок арматуры. Сержант из состояния покоя медленно дрейфует в состоянии удивления и никак не реагирует. Видимо, он не принимал всего всерьез. Выскочивший из квартиры как чертик из табакерки мужик одним шагом приближается к нам почти вплотную, занося назад руку со своим прутом. Не ожидая дальнейшего развития событий, как могу быстро бью его сверху вниз локтем в бедро, сажая на пол. Затем падаю сверху, отбрасывая в сторону его металлический прут, соскальзываю ему за спину и беру на удушающий. Мужик попадается отчаянный. Либо ему действительно нечего терять. Он изо всех сил пытается бороться, одновременно нащупывая мои пальцы. Видимо, чтобы разомкнуть захват, сломав их. Я эту теорию помню еще от Саматова. Сержант, все еще пребывая в удивлении, просто смотрит на нас, широко раскрыв глаза и возвышаясь над нами удивленной скульптурой. «Наручники взял!» — выдыхаю, глядя вверх. И получаю в ответ безмолвное отрицательное качание головой. После чего мне остается только перекатиться лицом вверх, опрокидывая мужика в положении перевернутой на спину черепахи, и перехватить руки на двойной Нельсон. Выключая его руки и прихватив ногами его ноги, лишая таким образом возможности шевелиться. «Звони!» — выдыхаю сержанту. «Мне так до утра лежать или шею ему сломать?»